Было ровно 22 по бортовому времени. На экране играли сполохи над хребтом, дул сильный ветер с океана, рвал в клочья туманную шапку над горячей трясиной, прижимал к промерзшему песку оголенные кусты, швырял на пляж клочья мгновенно замерзающей пены. На посадочной полосе, слегка кренясь навстречу ветру, торчал одинокий Том. Все сигнальные огни его сообщали, что он в простое, никаких заданий не имеет и пребывает в готовности выполнить любое приказание. Очень грустный пейзаж. Я включил внешнюю акустику, с минуту послушал рев океана, свист и завывание ветра, дробный стук ледяных капель по обшивке и снова отключился. Я попытался представить себе, что сейчас делает малыш. Вспомнил горячий ячеистый туман, размытые сгустки света, а точнее не света, конечно, а тепла, и это ровное сияние, наполненное кашей странных звуков и загадочный строй отражений, которые не были отражениями. Ну что ж, ему там, наверное, тепло, уютно, привычно и есть. Ох, есть о чем поразмышлять! Забился, наверное, в какой-нибудь каменный угол и тяжко переживает обиду, которую нанесла ему Майка. — Мама! — Да, колокольчик, — вспомнил я. С точки зрения малыша все это должно выглядеть крайне нечестно. Я бы на его месте больше сюда никогда бы не пришел. А ведь Комов так обрадовался, когда Майка нацепила на малыша свой обруч. — Молодец, Майя, — сказал он, — это хороший шанс, я бы не рискнул. Впрочем, все равно из этой идеи ничего не получилось бы. Все-таки конструкторы ТГ многого не додумали. Объектив, например, надо было делать стерео. Хотя, конечно, ТГ предназначается совсем для других целей, но кое-что подсмотреть все-таки удалось, скажем, как малыш летел. Только каким образом летел, почему летел, на чем летел? И эта сцена у разбитого пеликана... Планета невидимок. Да, наверное, любопытные вещи можно было бы здесь увидеть, если бы Комов разрешил запустить сторожа-разведчика. Может быть, теперь разрешит. Да и сторожа-разведчика не нужно. На первый случай просто пройтись локатором-пробником по горизонту. Запел радиовызов. Я подошел к рации. Незнакомый голос очень вежливо, я бы даже сказал, робко, попросил Комова. «Кто вызывает?» — осведомился я не очень приветливо. «Это такой член комиссии по контактам. Горбовский моя фамилия». Я сел. «Мне очень нужно поговорить с Геннадием Юрьевичем. Или он, может быть, спит?» «Сейчас, Леонид Андреевич», — забормотал я. «Сию минутку, Леонид Андреевич». Я торопливо включил интерком. «Комова в рубку!» — сказал я. «Срочный вызов с базы!» «Да не такой уж срочный!» — запротестовал Горбовский. «Вызывает Леонид Андреевич Горбовский!» — торжественно добавил я в интерком, чтобы Комов там не слишком копался. «Молодой человек!» — позвал Горбовский. «На вахте Стась Попов, кибертехник!» — отрапортовал я. «За время моей вахты никаких происшествий не произошло!» Горбовский помолчал, потом неуверенно произнес: «Вольно!» Послышался стук торопливых шагов, и в рубку быстро вошел Комов. Лицо у него было осунувшееся, глаза стеклянные, под глазами темные круги. Я поднялся и уступил ему место. — Комов слушает, — проговорил он. — Это вы, Леонид Андреевич? — Это я. Здравствуйте, — отозвался Горбовский. — Слушайте, Геннадий, а нельзя ли нам сделать так, чтобы мы друг друга видели? Тут какие-то кнопки... Комов только глянул на меня, и руки мои сами протянулись к пульту и подключили визор. Мы, радисты, обычно держим визор отключенным по разным причинам. — Ага, — удовлетворенно сказал Горбовский. — Вот я вас начинаю видеть.